«Если бы она имела место», — заключил он. «Я же говорил», — возликовал Ленин. Ему было приятно, что память не подвела его. «Нет-нет, Георгий Васильевич, я преотлично помню. Не давали, не давали». Он произнес «не давали» так, будто связывал с этими словами больше, чем исход спора. Каждой страсти он отдавал всего себя. «Хорошо помню, что проштудировал том Бисмарка, который только что вышел. Проштудировал от корки до корки», — произнес Ленин, указывая взглядом на кресло подле себя и приглашая Репнина сесть. «И каждый раз», — продолжал Владимир Ильич, — «когда приходил в библиотеку, возвращался к странице, которую закончил накануне. Кстати, у него есть великолепные высказывания о дипломатии творческой и догматической». «Ну вот, мы обогнули землю и благополучно вернулись на прежнее место», — решил Репнин. «Спор о дипломатии творческой и догматической продолжается», — Репнин огляделся. «Сейчас придет Белозет, и я ввяжусь в этот спор», — подумал он. И тут же услышал, как комната вздрагивает от размеренных шагов. Разумеется, это был Белозет. «Нет-нет, мы вас не ругали». «Но через одну минуту начали бы ругать», — заметил Владимир Ильич, подавая руку Белодеду. «Не правда ли?» «Да». «А заодно и меня». Репнину стоило усилий взглянуть сейчас в глаза Петру. Пришла очередь Репнина отвечать на рукопожатие Белодеда. «Дипломатия и революция никогда не состояли в законном браке», — сказал вдруг Ленин. «Там, где революция, много ли дела у дипломатии?» — спросил медленно Репнин. Ему казалось, что замечание Владимира Ильича адресовано ему. «Нет, наоборот. Но они никогда не шли рука об руку», — заметил Ленин. «Не шли, но должны идти», — живо реагировал Чичерин и подошел к книжной полке. Он не терял надежды вернуться к спору о Британском музее и взять верх. «Да, разумеется», — задумчиво произнес Ленин, оборачиваясь к собеседникам и осторожно перекладывая здоровой рукой руку на перевязи. Он готовился к обстоятельному разговору и хотел занять позицию поудобнее. «Нет, речь отнюдь не будет идти о том, чтобы дипломатия пришла на помощь революции». Ленин теперь уже прямо смотрел на Репнина. То, что он намеревался сказать, он хотел высказать именно Репнину. «Наше представительство в Берлине активно, однако его активность имеет свою тенденцию. Пока я болел, я перечитал депеши нашего посла в Берлине, и у меня создалось впечатление, короче, круг людей, с которыми общаются наши дипломаты, мог бы быть шире». «Вы полагаете, Владимир Ильич, — нетерпеливо откликнулся Петр, — что мы игнорируем связи с пролетарским Вейдингом?» Ленин улыбнулся. «Только ли с ним надо говорить?» Он сделал паузу, раздумывая, как точнее ответить на вопрос Петра. «Мы, как мне кажется, повернулись спиной к аристократическому Берлину». «Но это так естественно, Владимир Ильич», — сказал Белодед. «Очевидно, естественно, как все, что определено нашими эмоциями. Но верно ли?» Репнин смотрел сейчас, как Ленин укладывал больную руку. Он еще не все сказал. «Но берлинские аристократы могут и не пойти в дом с красным знаменем». Белозет начинал понимать замысел Ленина, однако продолжал настаивать на своих возражениях. «Но, может быть, тогда надо пойти к ним», — сказал Ленин. «От того, что я пойду к ним, дело не изменится, Владимир Ильич», — произнес Белозет, улыбаясь. В этот раз пауза была достаточно долгой. Ключ беседы находился здесь. «Да, речь идет именно об этом», — сказал Ленин. «Положение в Берлине напряженное».